Глава 12. Папа, мама и все 8 детей были очень горды тем, что у них появилась собака. Она была, конечно, самой замечательной собакой, хотя бы уже потому, что у нее были и имя, и фамилия. Ведь старая дама называла ее Ганнибалом, а дети – самоварной трубой. Вот и получалось – Ганнибал – самоварная труба. Но дети обычно звали ее самоварной трубой, так им больше нравилось. Днем самоварная труба любила лежать под печкой и греться, а ночью, когда печка была холодной, ей приходилось искать себе местечко потеплее. «Пусть она спит со мной», — сказал Мац. «Или со мной», — сказала Мона. И все остальные дети тоже хотели, чтобы самоварная труба ночью спала в их кроватях, но мама твердо сказала «нет». «Вспомните, ведь самоварная труба не моет ноги перед сном, а она гуляет на улице в любую погоду. Я не хочу, чтобы эти грязные лапы пачкали ваши простыни». А папа стоял и смотрел на кровать Мортина. Она была такой же длины, как кровати всех детей, но Мортин не занимал и половины, когда ложился. «Мы перегородим кровать Мортина поперек и сделаем из нее две. Одну для Мортина, другую для самоварной трубы», — сказал папа. Такое предложение всем понравилось. Папа принес инструменты, дощечку и сразу все устроил. А самоварная труба лежала под печкой и смотрела на папу. «А ведь ей нужна подстилочка», — сказала мама. «Да-да», — пробормотал папа. «Но если нам опять придется тратить на нее деньги, то, боюсь, нам будет не по карману держать собаку». «Не беспокойся», — сказала мама. «Мы сами сошьем для нее подстилку из лоскутков. Идемте, дети, будем шить все вместе». У мамы была целая коробка лоскутков. Все взяли по иголке с ниткой и стали сшивать лоскутки, стараясь получше подбирать цвета. Получился очень красивый и нарядный матрасик. «Ну, Мортин, тебе пора ложиться», — сказала мама. «Посмотри-ка, есть ли у тебя сегодня грязное белье?» «Есть? Положи все в свой тазик». Мортин улегся спать, поставив под кровать свои маленькие башмачки. Самоварная труба только этого и ждала. Она с быстротой молнии бросилась к ним, схватила один башмак и прыгнула с ним под печку. Это было замечательно. Она запустила в башмак зубы и хотела полакомиться. Тут все закричали и бросились спасать башмачок Мортина. Но самоварная труба была проворнее их. Когда они подбежали к печке, она была уже под кроватью. Пришлось папе встать на четвереньки и лезть под кровать. Наконец он схватил башмак, хотя самоварная труба сердито урчала, и вид у него был свирепый. «Так нельзя, слышишь, самоварная труба?» – строго сказал папа. «Запомни раз навсегда! Я тебе вот что скажу. У меня 8 детей, которым я должен покупать ботинки. Но если еще и для тебя придется покупать, то боюсь, что у меня не останется денег на еду ни для тебя, ни для всех остальных». Самоварная труба с оскорбленным видом удалилась под печку. И когда папа немного спустя ласково заговорил с ней, она не замахала хвостом, а продолжала сердиться. Она отвернулась и уставилась в стенку. «Хм», — сказал папа. «Наверное, она привыкла всегда грызть старые ботинки», — сказал Мац. «Я сбегаю сейчас к Хюльде. Может, у нее есть?» Он спустился и спросил Хюльду. «Хюльда, нет ли у тебя одного старого ботинка?» «Нет, у меня оба новые», — ответила Хюльда и посмотрела на свои ноги. «Не эти! Нам нужен один старый ботинок, который ты больше не носишь!» «Такие, может, и есть!» — ответила Хюльда. И выражение лица у нее вдруг стало очень нежным. «Я как раз перебираю все свои сундуки. Сегодня попозже вечером я, возможно, скажу вам, зачем я это делаю. Идем, выберем тебе ботинок». Хюльда дала Мадсу 4 старых ботинка. Когда Мадс вышел от нее на лестницу, он встретил там всех остальных детей. Узнав, что Мадс ушел искать старые ботинки, они сделали то же самое, и теперь все вернулись от соседей с добычей. Можете себе представить, какая груда старых ботинок выросла перед самоварной трубой? «Боже мой!» – испугалась мама. «Ей нужно давать по одному ботинку, а остальные сложите в шкаф на кухню». Папа положил старый коричневый ботинок на коврик перед самоварной трубой и сказал: «Пожалуйста, кушать подано». Но самоварная труба ушла к кровати Мортина и прыгнула в нее. Папа сунул ботинок прямо ей в пасть и снова сказал: «Это твой ботинок, можешь его есть». И только теперь самоварная труба простила папе его строгость. Она сразу же начала грызть ботинок, подбросила его в воздух, поймала и завиляла хвостом. «Так», — сказал папа, — «значит, мы снова друзья, а то я очень не люблю ссориться». В это время постучали в дверь. Самоварная труба вскочила и залаяла изо всех сил, но, увидев, что пришли Нижняя Хюльда и Хенрик, снова успокоилась. Она уже успела с ними познакомиться и знала, что это друзья, и на них лаять не следует. Мац взглянул на Хюльду. Она снова показалась ему какой-то странной. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу, посмеивалась, и выражение лица у нее было очень ласковое. Да и Хенрик выглядел как-то необычно. Стоял и мял в руках шапку. «Добро пожаловать!» – приветствовал их папа. Хюльда села на стул, Хенрик стал рядом, смущенно покашливая. «Дело в том, — начал он, — нам бы хотелось знать...» «Нет, — перебила его Хюльда, — не знать, а нам бы очень хотелось, чтобы вы пришли в субботу к нам на свадьбу». «Конечно, мы с удовольствием придем, — сказал папа. — Ведь ты имеешь в виду мать и меня?» «Нет, мы приглашаем вас всех, и самоварную трубу тоже. Правда, в церковь ее не пустят, но потом, на праздник, пусть приходит и она тоже», — сказал Хенрик. «Вы же знаете, что кроме вас у нас нет близких», — сказала Хюльда. «Поэтому нам очень хочется, чтобы и все дети непременно пришли. Это будет наша свадебная процессия. У Хенрика еще есть старая тетушка Оля, у которой он сейчас живет. Ее мы тоже, конечно, пригласим. А больше у нас во всем городе нет ни родных, ни знакомых». Дети улыбались, кивали, а Мона сказала: «Ой, Хюльда, как хорошо!» «Что хорошо?» – спросил папа. «Что у них нет родственников?» «Нет, хорошо, что мы все пойдем на свадьбу!» – объяснила Марта. «И еще одна просьба», – сказал Хенрик. «Понимаешь, Хюльде очень хочется поехать в церковь на автомобиле, хотя до церкви всего 2 квартала. Так вот, я думал, не одолжишь ли ты мне грузовик? Тогда я смогу сам отвезти в церковь мою невесту. А вы все можете сесть в кузов, тогда и свадебная процессия приедет в церковь на автомобиле», — предложила Хюльда. «Конечно, я дам тебе грузовик», — сразу согласился папа. «Все будет в порядке. Большое спасибо за приглашение». Хюльда и Хенрик ушли, а у детей теперь было о чем подумать. «Ты тоже пойдешь на свадьбу, слышишь, самоварная труба? Ты рада?» — сказала Мона. Но самоварная труба не понимала, о чем ей говорила Мона. Она грызла свой ботинок и ни о чем другом не желала думать. И вот наступил день свадьбы. В церковь нужно было ехать к 5 часам. В 3:45 мама позвала всех детей в кухню. По всей кухне были расставлены тазики для умывания с теплой водой. Детям оставалось только как следует вымыться. А им было что отмывать. Наконец, 8 отмытых до блеска детей были готовы. Они надели свои самые нарядные платья. Папа надел синий костюм, а мама – красную юбку и белую блузку. И все сели ждать. Без четверти пять в дверь постучали. Оказалось, что пришла сама невеста и вместе с ней какая-то пожилая дама. Конечно, это была тетушка Оля, у которой жил Хенрик. «Просто не знаю, что и думать, но Хенрика еще нет», — сказала Хюльда. «Как нет?» — удивился папа. «Это весьма странно». «Не понимаю», — сказала тетушка Оля. «В четверть пятого он был уже совсем готов. Я помогла ему красиво завязать галстук. Вдруг он вскочил и сказал, что он о чем-то забыл. И убежал. Больше я его не видела». «Да он сейчас придет», — сказала мама. «Садитесь, подождите пока». Но было уже без десяти минут пять, потом без пяти, а Хенрика все еще не было. «Может быть, он передумал?» — всхлипнула Хюльда. «Может быть, он уже не хочет жениться на мне?» «Не может быть», — сказал папа. «Здесь что-то другое». Он был прав. Без трех минут пять прибежал запыхавшийся Хенрик. «Хюльда! Хюльда!» — кричал он. «Где ты?» Он размахивал руками. В одной руке он держал шляпу, в другой — сухие зеленые веточки, обернутые красной креповой бумагой. «Хенрик, милый, почему ты опоздал?» — спросила Хюльда. «Я совсем забыл, что тебе нужен свадебный букет, а все магазины уже закрыты. Я достал только эти веточки». «Ты молодец, обо всем позаботишься», — сказала Хюльда, взяв у него веточки. И теперь уже все вместе побежали вниз по лестнице. Хюльда и Хенрик сели в кабину, а остальные разместились в кузове. Осталась только тетушка Оля. «Мне не влезть наверх», — сказала она. «Видно, мне не придется поехать с вами в церковь». Но папа помог тетушке залезть в кузов, и Хенрик поехал так быстро, как еще никогда не ездил. Ровно в пять часов они были в церкви. Когда они входили в церковь, мама шепнула малышке Мортину и Мине, чтобы они вели себя тихо-тихо. Но все обошлось благополучно. В церкви было так много интересного, что Мортин был очень занят. И только когда все запели после того, как Хюльда и Хенрик сказали «да», Мортин повернулся ко всем и сказал: «Тисы, разве вы не знаете, что в церкви нельзя суметь?» Но это было не страшно, потому что в церкви не было посторонних. Священник поздравил Хюльду и Хенрика, и можно было ехать домой. Теперь квартира Хюльды принадлежала им обоим, и Хюльда прибила к двери новую дощечку, на которой было написано «Хюльда и Хенрик». Мац сбегал наверх, привел самоварную трубу, и праздник начался. Хюльда напекла много вкусных пирожных и приготовила очень красивые бутерброды с яйцами и колбасой. Самоварная труба сидела под столом, и все дети умудрились положить по кусочку колбасы ей прямо в рот. Самоварная труба считала, что свадьба удалась на славу. Впрочем, и все так думали. А если бы вы на ней были, вам бы тоже очень понравилось. Ребята, а правда здорово, что Хенрик и Хюльда познакомились и поженились? И все это благодаря Моне, Мацу, да и всем остальным членам семьи. Ведь когда люди живут по законам доброты, и весь мир вокруг них становится лучше и чуточку добрее. В следующей нашей программе мы продолжим читать эту веселую и мудрую книжку. До встречи!